Менщиков через эсера инженера Ростковского передал эсерам анонимную записку о том, что в их партии есть два шпиона – Азеф и Татаров. Татарова эсеры изобличили и убили, но решили, что на этом особенно настаивал Чернов, на моем суде. Департамент полиции сознательно выдал эсерам Татарова, чрезвычайно важного провокатора, только для того, чтобы бросить тень на Азефа. В 1905 году такие же прямые указания на Азефа, как на провокатора, были получены от одного охранника в Саратове в связи с приездом туда Брешковской, и в 1906 году в Одессе через Тютчева. До эсеров тогда же дошли слухи о том, что однажды, это было уже в 1906 году, Азеф был охранниками арестован, но после каких-то переговоров выпущен. Все эти факты в свое время были известны эсерам лучше, чем нам. Но они от них отмахивались и не обращали на них никакого внимания. О них Чернов на суде много говорил и видел в них лишь попытки департамента полиции скомпрометировать Азефа. Он изумлялся, как для нас неясны эти тонкие интриги охранников. На суде я приводил несколько примеров того, как на многих, лично не знавших Азефа, он часто оставлял впечатление преступника и шпиона. Назначаются свидания в Петербурге с представителями эсеров, приехавшими из-за границы. Встречаются там с незнакомым Азефом и сразу наотрез отказываются с ним говорить. В тревоге идут к тем, кто дал адрес для свидания, и говорят: «Вы кому нас послали? Ведь это несомненный шпион». Когда Азеф говорит в своей книге «Целиакус», явился по поручению эсеров в Финляндию, где он устроил грандиознейшую провокацию, то он произвел отвратительное, отталкивающее впечатление. Круглый, шарообразный череп, выдающиеся скулы, плоский нос, невообразимо грубые губы, которых не могли прикрыть скудно взращенные усы, мясистые щеки, все расширяющееся от нижней части лба лицо, вообще чисто калмыцкий тип, все это не располагало в пользу таинственного незнакомца Ивана Николаевича. Лица, снабжавшие Азефа рекомендательным письмом, очевидно, имели в виду возможность неблагоприятного личного впечатления. По крайней мере, в письме писалось: «Не цени собаку по ее шерсти». И тут же Азеф рекомендовался как выдающийся член партии. На суде Чернов и сам не отрицал, что Азеф производил на незнакомых с ним лиц иногда тяжелое впечатление. Но, говорил он, надо только хорошенько всмотреться в его открытое лицо и в его чистых, чисто детских глазах, нельзя не увидеть бесконечную доброту. А хорошо узнавший его, как его узнал сам Чернов, нельзя было не полюбить этого действительно доброго человека и нежного семьянина. Когда Чернов говорил нам все это, он как-то особенно самоуверенно рисовался своим